Глава 12. Наступила новая учебная неделя. Ректор ничего про изменение планов не сказал, и я отправилась опять к девочкам, чтобы вместе идти на занятия. Собравшись, просто отправилась в общежитие, даже не спустилась вниз. Не хотелось встречаться с мужем. Вчера он вернулся поздно. Я слышала, видимо, разговор с матерью затянулся. Не знала, в каком он настроении, да и выяснять не очень хотелось. На занятиях Даквар опять занимались зельями. Я сделала запас себе, чтобы не таскать из хранилища, и с разрешения профессора все забрала. Приготовила всего и разного, теперь понимая, что может пригодиться все. И мазь заживляющую тоже сделала. То, что было, я использовала, рука почти зажила. Но требовалось еще пару применений. Вернувшись домой, обнаружила в гостиной Летицию. Женщина удобно расположилась в кресле, читая книгу. «Здравствуйте, леди Дарлартак!» «Оливия, называй меня по имени, Летиция. Официальных обращений не люблю. Да и теперь мы одна семья». У нее была добродушная улыбка, располагающая к себе. Вчера я плохо ее рассмотрела, но сейчас видела. Ортос однозначно имел с ней общие черты. Хотела застать сына, отдать кое-что. Обычно он приходит только к ужину, так рано не появляется. Что ж, передай ему, пожалуйста, это. В мою руку легла маленькая коробочка, похожая на сундучок. Боюсь, если просто оставлю, он не найдет. Только, пожалуйста, сама не открывай, отдай за ужином. Женщина улыбнулась, но было в этой улыбке что-то хитрое, не совсем понятное. Конечно, я все сделаю. Она тут же ушла. Я покрутила в руках коробочку, ничего примечательного. Открывать не стала, не для меня эта вещь. Ужин был на столе, все готово, я ждала только его. Вещь, принесенную матерью, поставила там, где ректор обычно сидел. Даже говорить ничего не буду. Откроет и сам поймет, от кого это. Добрый вечер. Он вышел прямо в столовый, хотя обычно сначала приходил наверх. Утром вы ушли, даже не позавтракав. Не было желания. Я по-прежнему на него не смотрела. Все было как вчера. Тишина. Никто из нас не желал начинать разговор. Я чувствовала, что обстановка накаляется, и все в конце концов закончится криками и выяснением отношений. Но, несмотря на это, первой попыток сблизиться не предпринимала. Один раз уже обожглась. Краем глаза заметила, как муж взял в руки коробочку. Открыл и задумался. Звук хлопка вырвал меня из размышлений. Повернув голову, увидела, как ректор держится рукой за шею, а на лице неприятная гримаса. Убрав руку, посмотрел и замер. На ладони, скрюченным комочком, лежал оранжевый форосский паук. Я дар речи потеряла, переводила взгляд с ладони на ее обладателя и обратно. Яд этого создания вытаскивает на свет самые сокровенные желания человека, какими бы они ни были. Весь ужас ситуации заключался в том, что я не знала, какие желания у моего мужа. Глаза Ортоса резко потемнели, превратившись в черный омут, затягивающий и уничтожающий. «Уходите, Оливия, сейчас же!» Почти прошептал, так и держа перед собой ладонь открытой. «Почему?» «Знаете, что это?» Протянул руку ближе ко мне. «Да, форосский паук. У меня есть противоядие наверху, я его приготовила». «Не успеете. Яд уже действует». Мужчина вцепился в край стола так, что костяшки на руках побелели. «Но я ведь и сама могу вас вылечить. Я единственная могу». Сделала шаг ему навстречу, но он отшатнулся, сделав два назад. «Нет. Будет только хуже. Уходите сейчас, в общежитие». Смотрела на него и понимала, Он будто боролся сам с собой. Хуже? Вы что, хотите от меня избавиться? Это ваше сокровенное желание? Нет. Все что угодно, только не избавиться. Мужчина схватился за спинку стула, намеренно отворачиваясь от меня. Тогда что? Чего вы желаете? Почти выкрикнула ему в лицо. Вас. Ортос отошел к окну, обхватив голову руками. Черт возьми! Больше всего на свете я желаю собственную жену. Это признание далось ему нелегко. Спина напряглась, а пальцы сжались в кулаки. Именно в эту минуту он боролся сам с собой. Я ошарашенно смотрела на него, не в силах сдвинуться с места. Самое сокровенное желание этого на вид холодного и равнодушного ко мне мужчины — я? Все это время ждала от него хотя бы намека, что не безразлично, что наши отношения могут стать настоящими. А он скрывал. Но зачем? Подошла, прижавшись к широкой спине и обняв так крепко, как только могла. Нет. Оливия, все не так. Должно быть не так. Почти со стоном произнес мужчина. Обойдя его, обхватила лицо руками. Может, нам все-таки пора уже стать мужем и женой? Пойми, все, чего я желаю, усилилось под действием яда в несколько раз. Не смогу сдерживаться. Возможно, не смогу быть нежным, возможно, буду жестким. Не дала договорить, с силой притянув к себе за ворот рубашки. Поцелуй, жадный, страстный, глубокий, выбил почву из-под ног. Руки мужа были везде. Силой прижимая, распуская мои волосы и расстегивая платье. Все, что он так долго сдерживал, вырвалось. И теперь, даже если хотела бы, не отпустил. Расстегивала рубашку, желая прикоснуться к его твердому телу, чувствовать, целовать, гладить. Подхватив меня на руки, порталом вышел в спальне. Одной рукой развязывая платье, не поддавалась, рванул так, что ткань с треском разошлась в стороны. Успела стянуть с него рубашку, прежде чем коснулась спиной прохладных простыней. Несколько движений, и я перед ним в одной шелковой сорочке. Смотрит, и я понимаю, сегодня нежности не будет, только страсть. Тяжесть мужского тела сверху возбуждает. Глубокие поцелуи, горячие губы везде. Губы, шея, грудь, живот, даже через ткань поцелуи жадные, на грани укусов. Остатки моей одежды полетели на пол, оставляя меня совершенно голой. Нет смущения или стеснения, есть только нестерпимая жажда почувствовать, наконец, этого мужчину. Его руки там творили что-то невообразимое, заставляя срываться стоны с моих губ и выгибаться всем телом ему навстречу. Миг, и его лицо надо мной, полыхающий страстью взгляд сжигает. Секундная боль пронзает тело, и магия лекаря мчится внутри к источнику, чтобы тут же помочь. Я чувствую его, желаю его, впиваясь в широкую спину, напрягающуюся под моими ладонями. Моя снежинка, теперь моя. Бессвязный шепот и горячее дыхание сводят с ума. Накрыл мои ладони своими, переплетая пальцы. Приподнявшись, смотрел в мои глаза, не отрываясь. Резкие глубокие движения срывают с моих губ стон за стоном. Ногами обхватила мужское тело так сильно, как только могла, желая быть ближе. Чувствовать его всего. Волны удовольствия накатывали одна за одной, заставляя впиваться от наслаждения в мужскую спину. Возможно, даже царапая ее в кровь. Блаженство лавой растекалось внутри, отдаваясь дрожью во всем теле. Ортас жадно сцеловывал мои стоны с губ, довыгоняя меня в своем удовольствии. Смотрел в глаза женщины, лежавшей подо мной, и понимал. Моя. Теперь моя. Под действием яда не смог быть нежным, не сдержался. Слишком поглощающим было желание, слишком сильным. Но она поняла. Все поняла. Желая того, что произошло, льнула ко мне всем телом, притягивая силой, заставляя быть глубже, двигаться быстрее. Страсть в ее глазах, пальцы, впивающиеся в мою спину, ее тело, выгибающееся мне навстречу. Сладкие, громкие стоны. Я так долго этого желал. Целовал ее. Жарко, жестко, голодно и не мог насытиться. Снова и снова срывал с ее губ протяжные стоны, пока мы оба не рухнули в омут блаженства и сладкой неги. Проснулся на рассвете, когда солнце лишь прозрачным бликом осветило женщину, мирно спавшую на моей груди. Мою женщину. Тонкую, теплую и безумно желанную. Посмотрел на руку и брачную татуировку, теперь отливающую золотом. У меня просто лента, а у нее тонкая ниточка с лепестками и бутонами. Взгляд скользнул по запястью, на котором красовались синяки от моих пальцев. Черт! Ортас, почему же ты все делаешь неправильно? С ней все время совершаю ошибки, будто впервые общаясь с женщиной. Хотел, чтобы ее первый раз был нежным, чувственным, неторопливым. Не желал напугать, оттолкнуть. А получилось. Откуда вообще взялся этот паук? Но откуда бы ни взялся, отчасти я благодарен тому, кто его принес. Потом ее обо всем расспрошу. Взгляд скользнул по опухшим от поцелуев губам. Не выпускал ее из объятий пару часов. Не мог. Как только желание утихало, она смотрела на меня пьяным от удовольствия взглядом, я вновь вспыхивал, терзая ее тонкое тело лаской. А она отвечала со всей страстью и желанием. Понимал, что в некоторых моментах был даже грубым, но контролировать себя не мог. Ее стоны свели меня с ума. Главное, чтобы не испугалась утром, увидев на своем теле следы страстной ночи. Теперь не смогу без нее. Не хочу. Не желаю быть в постели один. Буду извиняться, пока не простит. Аккуратно вылез из кровати, чтобы не потревожить чуткий сон Оливии. Сегодня отчет у короля, а это надолго. А еще разговор с Мардом. Нужно отчитаться за дочь. Оставил невесомый поцелуй на губах любимой женщины и ушел.